Глава 65. Брайс Гарриман прошел через лабиринт огромного оживленного отдела городских новостей газеты «Пост» и остановился в дальнем конце перед дверьми Петовски. Это была вторая встреча за две недели. Дело не то, что необычное, неслыханное. И когда он получил это сообщение, вообще-то, вернее сказать, вызов, все то облегчение, которое он испытал, когда его вдруг неожиданно выпустили из тюрьмы, испарилось. Это не сулило ничего хорошего. Он глубоко вздохнул и постучался. «Входите!» — раздался голос Петовски. На этот раз в кабинете, кроме Петовски, никого не было. Он сидел за столом, покачиваясь в кресле из стороны в сторону и играя с карандашом. Целую минуту он разглядывал Гарримана, потом перевел взгляд на карандаш. Сесть репортеру он не предложил. «Вы читали о пресс-конференции, которую дала полиция сегодня утром?» — спросил он, продолжая раскачиваться взад-вперед. «Да». «Убийца-головорез, как вы его окрестили, оказался отцом первой жертвы. Это Антон Озмиан». Гарриман сглотнул снова более мучительно. «Это я понял». «Вы поняли. Я так рад, что вы, наконец, поняли». Петовски снова посмотрел на Гарримана, пригвождая его к месту взглядом. «Антон Озмиан! Вы бы назвали его религиозным фанатиком?» «Нет». «Вы бы сказали, что его убийства были, я цитирую, проповедью городу?» Гарриман внутренне сжался, услышав, как его собственные слова кидают ему в лицо. «Нет, не сказал бы». «Озмиан!» Петовски разломал карандаш на две части и с отвращением швырнул в корзину для мусора. «Вот и вся ваша версия!» «Мистер Петовски, я...» — начал было Гарриман, но редактор поднял один палец, и репортер замолчал. «Как выясняется, Озмиан не пытался отправить послание Нью-Йорку. Он не выделял как-то коррумпированных, развращенных людей для того, чтобы отправить предупреждение массам. Он не обращался к нашей разделенной нации, говоря людям, что 99% более не должны терпеть 1%. Ведь убийца и принадлежал к этому 1%!» Петовски фыркнул. «И теперь мы здесь, в пост. Благодаря вам выглядим как последние идиоты!» «Но полиция тоже!» Петовски резким жестом снова заставил его замолчать. Потом продолжил. «Хорошо, я слушаю. Даю вам шанс объяснить статьи, которые вы написали». Он перестал раскачиваться, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Мысли Гарримана лихорадочно метались, но на ум ничего не приходило. Он уже многократно обдумывал это, услышав новость в первый раз. Но на него в последнее время обрушилось столько потрясений: арест, оправдание и освобождение, осознание, что версия головореза ошибочна, и теперь его мозг отказывался работать. «У меня нет никаких оправданий, мистер Петовски», — сказал он наконец. «Эта версия родилась у меня, потому что она вроде бы соответствовала фактам, и даже полиция приняла ее. Но я ошибся». «Ваша версия вызвала немыслимые беспорядки в Центральном парке, в которых копы тоже обвиняют нас». Гарриман повесил голову. Снова молчание. Петовски издал глубокий вздох. «Что ж, по крайней мере, вы дали честный ответ», — сказал он и резко поменял позу, выпрямившись и расправив плечи. «Ладно, Гарриман, вот что вы сделаете. Вы заставите поработать ваш мозг, наделенный таким богатым воображением, и переделаете вашу версию так, чтобы она охватывала и Озмиана, и то, что он совершал». Не уверен, что я понял вас. Это называется разворот. Вы должны обмять, раскатать, разместить факты. Переориентируйте вашу исходную версию в другом направлении. Поразмышляйте над некоторыми мотивами Озмиана, о которых умолчали копы на сегодняшней пресс-конференции. Добавьте что-нибудь о беспорядках в Центральном парке. Слепите все это в единый репортаж, чтобы было понятно, что мы все время держали палец на пульсе. Договорились? А Озмиан является воплощением алчности, неравенства, эгоизма и презрения, которые класс миллиардеров испытывает к рабочему люду города, как мы всегда и писали. Вот это и есть разворот, поняли? Понял, сказал Гарриман. Он начал поворачиваться к двери, но Питовский еще не закончил. Да, еще одно, Гарриман! Репортер замер. Да, мистер Питовский. Увеличение жалования на $100 в неделю, о котором я говорил, я его отменяю. С обратной силой. Пока Гарриман шел по большому помещению отдела новостей, ни одна голова не поднялась, чтобы встретиться с ним взглядом. Все усердно работали, сутулились над ноутбуками или экранами компьютеров, но когда он подошел к дверям, чей-то мелодичный голос нараспев произнес: «Эй, вы 1%, меняйте привычки, пока не поздно».